И кроме того, пацифизм, как показывает само слово, есть снадобье, которое в мирное время разрешается употреблять как вполне безвредное. Оно становится запретным с той минуты, когда затрубила труба войны, ведь только тогда оно могло бы оказать свое действие. Великому оратору, разумеется, не трудно было доказать это всем, за исключением его бессовестных врагов. Их ничто не могло убедить. Даже чисто корнелевский пафос, с каким Бриссо разоблачал своих вчерашних соратников, закоренелых пацифистов, этих переодетых немцев, имевших дерзость продолжать свою игру во время войны, рискуя взбаламутить утомленный народ и отнять у нас дорогостоящие плоды победы. Такова уж судьба великих людей, их преследует клевета. Бриссо был достаточно силен, чтобы не огорчаться наветами. Он смеялся над ними, смеялся тем громким гальским смехом, который его почитатели сравнивали со смехом Д'Антона. Сравнение неуместное. Базарные стили, бесшабашный тон, надо сказать, были не по вкусу Бриссо. К тому же он был не злопамятен и готов был облагодетельствовать своих врагов. Вся суть была лишь в том, чтобы предварительно надуть их. Всей земной юдоли ничто не дается даром. Бриссо расплачивался дома за успехи на политическом поприще. В семейной жизни он не был счастлив. Женщина, на которой он женился, богатая, белолицая, дебелая, малокровная, фулярка, начиненная солидными процентными бумагами, была совершенно непригодной спутницей жизни для такого человека, как Бриссо. Но не блистала ни умом, ни душевными качествами. Лишенная индивидуальности и, к несчастью, того умения держаться в тени, которая иногда выручает ничтожную личность, она заслоняла горизонт своим никчемным существованием. Она вечно жаловалась и ничему не радовалась, даже талантам и славе своего мужа. Она отличалась несчастной и, без сомнения, болезненной склонностью замечать только темные стороны своей жизни, столь богатой преимуществами. Эта женщина брюзжала на все и вся. Это стало для нее чуть не жизненным призванием. Впрочем, она ровно ничего не делала, чтобы хоть что-то изменить в этой ничтожной жизни. Казалось, от нее исходит, все заволакивая липкий серый туман или октябрьское ненастье. Достаточно было подойти к ней, чтобы схватить насморк. Ясно, что в этом климате здоровяк Роже Бриссо чувствовал себя неважно. Он старался по возможности урезать сроки своего пребывания в нем и спасался бегством, громко чихая. Он отправлялся на поиски более благодатного климата, и слухи об этих его успехах еще усиливали тоску и мрак, воцарившиеся в его доме. Однако эти излишества не мешали Бриссо, человеку долго, исправно выполнять свои обязанности по отношению к супруге. Не он был повинен в том, что скупая жена принесла ему в дар только одну дочь. Бриссо ее обожал. Но девчурка забавная, смешливая, крепкая, с пухлыми щечками, с веселыми глазками, умерла после пустяшной операции, вернее, от последствий анестезии, она не проснулась. Ей уж минуло 13 лет, и муж, и жена обезумели от горя. На этот раз у госпожи Бриссо были причины пенять на судьбу. Она повергла свою скорбь под ножи алтарей, понесла ее в исповедальни, она ударилась в ханжество. Оно плохо сочеталось с политической карьерой Бриссо. Мода на клерикализм еще не вернулась. У него, бедняги, не было бога или посредников бога, которые могли бы утешить его. Он был сражен и горько плакал перед портретом своей девочки, стоявшим на его рабочем столе. Война отвлекла его. Напряженная работа была для него прибежищем, где он спасался от своих мыслей, спасался от своего дома, от жены и от умершей малютки. Он искал забвение, увы, и в вихре удовольствий растрачивал избыток сил, который не мог израсходовать в своей политической деятельности. Льстицы видели в этом еще одну черту сходства с Д'Антоном и его кутежами, но Бриссо не находил удовлетворения в этих кутежах. Он был прирожденный семьянин, как почти все французы. Он нуждался в личных привязанностях, и ничто не могло заменить ему их. Честолюбие, слава, наслаждение, на которые, по-видимому, так падки французы, для них в сущности только эрзацы.